эти таблоиды, — покачал головой Робби. — Они много разного могут раскопать, если их не остановить. — Ага, много разного, — согласился Брент. И потом вдруг сказал совсем другим тоном, как будто на секунду вышел из роли подпевалы, который играл по приказу Робби. — Наша мойка. Надо влить в нее немного бабла. — Я же вливал полгода назад. — Ну да. Но то было тогда весной, а сейчас у нас мертвый сезон. Да тут еще такое дело, ну ты знаешь. Брент взглянул на Робби. И вот тогда все стало на свои места. — Вы взяли кредит под залог бизнеса? — спросил человек-язык. — Что на этот раз? — Лошади, собаки, карты. Я не собираюсь. Эй, послушай. Робби сделал шаг вперед, словно желая подчеркнуть свое преимущество в росте и весе. — Ты должен нам, приятель. Кто тебе помог? Кто устроил нахлобучку всем тем писакам, что шептались у тебя за спиной? Брент даже руку сломал из-за тебя, а я знаю, Роб. — Хорошо. Тогда выслушай нас, окей? — Нам нужна зелень. И нужна сегодня, а если у тебя с этим проблемы, то говори сразу. Человек-язык перевел взгляд с одного незваного гостя на другого и увидел, как перед ним раскатывается его будущее, бесконечный ковер с повторяющимся рисунком. Он снова продаст дом, найдет новое место, устроится, может, даже поменяет работу, и все равно они отыщут его. А отыскав, прибегнут к тому же маневру, который использовали с успехом столько лет. Вот так оно все и будет. Они считали, что он им должен, и они никогда об этом не забудут. — Сколько вам надо? — спросил он устало. Робби назвал сумму. Брент мигнул и растянул губы в ухмылке. Человек-язык достал чековую книжку и вписал цифры. Потом вывел непрошенных гостей тем же путем, каким они пришли, через заднюю дверь в сад. Он смотрел им вслед, пока они не скрылись за голыми ветвями платанов на краю парка. Потом он пошел к телефону. Когда на другом конце провода Джек Азов снял трубку, человек-язык сделал глубокий вдох, который показался ему ударом в самое сердце. «Роб и Брент снова нашли меня», — сообщил он адвокату. — Передай полиции, что я буду говорить. Гидеон. 10 сентября. — Не понимаю, почему вы не можете выписать мне какое-нибудь лекарство, доктор Роуз? Вы ведь доктор медицины. Или, прописывая мне таблетки от мигрени, вы тем самым распишетесь в собственном шарлатанстве? И, знаете, пожалуйста, не надо начинать эти утомительные разглагольствования о психотропных медикаментах. Я ведь не прошу вас прописать мне антидепрессант, не прошу антибиотиков, транквилизаторов, успокоительных или амфетаминов. Все, что мне нужно, — это простое обезболивающее средство, потому что в голове моя обычная боль и ничего иного. Либи старается помочь. Она заходила недавно и нашла меня там, где я провел сегодня полдня, в спальне, с задернутыми занавесками и бутылкой Harvey's Bristol Cream под мышкой вместо любимой мягкой игрушки. Она присела на край кровати и пыталась отобрать у меня бутылку с словами: «Если ты собираешься надраться, то хуже хереса ничего не придумаешь. Через час тебя вывернут наизнанку». Я застонал. —